максимум того, что можно под конец. Чтобы объяснить, что для чего это все было. Законы войны, но я никогда не встречал настолько веселых времен. Каким концом бессудью кругу, все равно эта вещь называется плеть. Господи, храни мою душу, все, что я хотел. Все, что я хотел, все, что я хотел. Спасибо.